Житие преподобного Саввы Крипецкого, псковского чудотворца. Память 28 августа, 10 сентября. Преподобный отец наш Савва родился не в русской земле. Некоторые полагают, что он пришел из сербской земли в богохранимый град Псков, другие же, что от горы Афонской. Сперва он поселился на Снетной горе, в Богородичной обители близ Пскова. Затем перешел в более уединенное место, на речку Толву, в обитель преподобного Ефросина. Память 15-28 мая. Преподобный Ефросин принял его, поручив исполнять обязанности монастырского слуги. Инок Савва исполнял эти обязанности ревностно и со смирением. Спустя немного времени возгорелось в Савве пламенное желание послужить единому Богу в безмолвии пустынном. И, спросив благословения у великого Ефросина, он ушел в Крипецкую пустынь за 15 верст от Толвы и поселился один при небольшом озере в непроходимом лесу. Пища отшельника были хлеб и вода, а в среду и пятницу он ничего не вкушал. В отшельнической жизни он много претерпел от нечистых духов, но всегда побеждал их молитвой. Утвердившись на пустынном холме, преподобный соорудил небольшую церковь во имя святого евангелиста Иоанна Богослова, ибо начали уже стекаться к нему из Пскова и окрестных мест ученики, привлекаемые молвою о его святой жизни. Имя блаженного Саввы было у всех на устах. Одни восхваляли его высокое смирение, нестяжательный нрав и трудолюбный подвиг. Других же привлекало к нему сладость его учения. И так собрались к нему на сожительство иноки. Всех с любовью принимал преподобный Савва. Князья, посадники, бояре и благочестивые люди города Пскова стали приходить к нему за духовным советом, и всех отпускал он с назиданием, поучая их воздерживаться от ленности и неправды, от зависти и клеветы, и пребывать в чистоте телесной, по слову апостола, что всякий грех есть вне тела, а блудник грешит против собственного тела, потому что все нечисто живущие, если не покаются, осуждены будут на вечные муки. Наипаче заповедал иметь всем любовь и братолюбие искреннее между собою, ибо по выражению апостольскому любовь милосердствует, не завидует, не превозносится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине, все любит, всему верит, всего надеется, все терпит, любовь никогда не перестает. Богатых он получал милостыни, напоминая им сказанное в Писании, что дом милостивых не оскудеет. Судьям внушал праведный суд, чтобы не обижали братью, ибо они имеют судью на небесах, и той же мерой возмерится им. Таким образом, устроил он спасение многих душ, и некоторые из приходивших к нему не захотели более возвращаться в мир. Посадники же и бояре начали давать имущество для сооружения обители, но игуменом преподобный отказался быть и поручил управление иноку Кассиану. В обители с самого начала было введено строгое общежитие. И тогда, когда собралось довольно братьев и средств, в келье самого преподобного не было ничего, кроме двух икон, мантии и рогожки, на которую он ложился отдыхать. В той же нищете он обучал братьев. Преподобный заповедал им возделать землю своими руками. Он говорил, «К чему называем мы древних подвижников своими отцами, когда не живем их жизнью, как следует детям? Они, бездомные, нищие, проводили время в вертепах, в пустынях и для Господа со всей твердостью покоряли свою плоть духу, не знали покоя ни днем, ни ночью. Возлюбленные дети благого Господа, не звуками только и одеждою будем показывать любовь нашу к Нему, а делами, любовью друг к другу, слезами, постом, всяким воздержанием, как совершали это древние отцы. К строгому старцу приходили многие из Пскова, которых он исцелял и увещевал, но ни от кого не принимал даров». Однажды псковский князь Ярослав Васильевич Оболенский, который часто посещал обитель, приехал к святому вместе с больной супругой. Преподобный Савва послал сказать ему, Старец, грешный Савва, говорит тебе: «Князь, не вступай в обитель с княгиней. У нас здесь такое правило. Жены не должны входить в обитель. Если приступишь отеческую заповедь, княгиня твоя не получит исцеления». Князь просил прощения, что по незнанию хотел нарушить устав. Преподобный Савва вместе с братьей вышел за ворота и отслужил молебен. Княгиня исцелела. И благодарный князь построил через мхи и болота к обители мост длиною в 1400 сажен, и по его ходатайству в 1487 году Псков получил грамоту на землю для обители. Преподобный Савва прожил много лет и в 1495 году, 28 августа, отошел ко Господу. Но и после своей кончины преподобный Савва не оставил обители, а много раз оказывал защиту. Однажды ночью к монастырю подошли разбойники, но они увидели благолепного старца с жезлом в руке, который грозно велел им покаяться. Наутро узнали, что в монастыре такого старца не было, и поняли, что это явился им преподобный Савва. Предводитель разбойников покаялся игумену и остался жить в монастыре. Преподобный Савва был высокоростом, с бородой седой, как снег, круглой, густой и не очень долгой. В таком виде он явился в середине XVI века иноку Исаии, указав, где находятся его нетленные мощи. Тогда же, в 1555 году, по просьбе крыпецкой братьи, псковский священник Василий написал житие преподобного Саввы, и ему было установлено празднование.